к твоих. Удержи праведный его гнев на нас движимый, и не дашь нам погибнуть с беззакониями нашими. Не имамы бо иные помощи, не имамы иные надежды, разве тебе, небесная царица? Аминь. На Скуратове Бельском были толстого войлока добротные валенки, обшитые дорогой кожей. Широкие, хорошего сукна порты, длинные парчевые рубах, украшенные жемчугом по вороту, без рукавка и серебряных соболиных хвостов. В горнице было прохладно. Неподалеку от Малюты находился все время кивающий в результате какого-то недуга телесного и смотревший куда-то в сторону ключарь Дмитрий, холоп Василия Грязнова, одного из лидеров опричнины, которого царь не так давно отправил прочь сочей своих, но не казнил. На старике по прозвищу Дятел была ветхая верхняя одежда из рогожи с холщовой поддевкой и лапти, утепленные вязаной грубой шерстью. А снег-то по-настоящему еще ни разу не выпал. И тоска холодными влажными пальцами дотрагивалась до души. — Ты что ж на иконы-то не глядишь? — спросил сердито Григорий Лукьянович. — А Бог везде, гляди, не гляди, — ответствовал старик. — Правда твоя. Но я ж все-таки помолился ныне, чтобы не подхватить от тебя нехристи заразы никакой. — Да не заразная я, — упрямился Дятел. — Нечто подграть. — А вот это мы и посмотрим. Со всем нашим вниманием, видишь, проявила к тебе большое уважение покамест, в надежде некой в хоромы свои пригласил. Малюта немного лукавил. У него в самой слободе, то есть за пределами крепости монастыря, действительно терем был лучшим среди многих здешних построек, но о двух головах с переходом. И они сейчас находились, так сказать, в служебной части, выходившей к центральным воротам, а не в домашней, уютной, теплой и обставленной для того времени с небывалой роскошью. Нужно пояснить, что теремом зачастую называли все строения, то есть палаты, покои, трапезные. На самом деле прямое значение слова имело отношение к верхней части дома, а точнее башне. У богатых в башне была горница, уставленная дорогим оружием и иными ценными вещами. В теремах, в светелках проживали девицы на выдане. В постройках победнее терем был просто бутафорским украшением здания. — Но вижу, придется принять тебя в нашинском тюремном царстве. Там не шумно, потолковать хорошенько удастся. Многие хотели бы теперь побалакать, да уж и языков нет. — Печальное наше дело, — вздохнул Григорий Лукьянович, жалуясь про себя больше на скверную погоду, нежели на не менее скверную действительность. Горница у Малюты была просторная и светлая, со стеной и иконостасом, сверкающим золотыми окладами. Стена же та, восточная, находилась напротив двойных дубовых дверей, ведущих вниз по широкой лестнице в прихожую. Особенно среди образов выделялась большая в человеческий рост икона Архангела Гавриила. Она была сделана по старой православной традиции на кипарисовом дереве византийским мастером. Святой Гавриил изображался не с обычной оливковой ветвью, символизирующей примирение Творца и твари, а с вмонтированным фонарем, внутри которого горела свеча, в правой руке и зеркалом из ясписа, яшмы, в левой. Сколько бы раз Малюта Скуратов не заглядывал в мутноватое зерцало, особенно в охмелю, то видел там одно и то же — ливонский меч. Что бы это значило, ему было неведомо, но страшило. Некоторое время он давал себе зарок не заглядывать в зеркало и через подкупленных слуг не пить на посиделках у царя заморских вин вперемешку с водкой, а вкушать только воду или хотя бы квас. но зарок постоянно нарушался.